Рецидив. В конце июня 42 года Мари Лора, спустившись утром в кухню, не застает там мадам Манек. Первый раз со времени ее болезни. Неужели она уже ушла на рынок? Мари Лора стучится к ней в комнату, ждет 100 сердцебиений. Открывает черную дверь, кричит в проулок. Дивное июньское утро, голуби и кошки. Смех из соседского окна. «Мадам!» Сердце ускоряет темп. Она опять стучит в дверь. «Мадам!» Входя, она первым делом слышит хрип, как будто усталые волны ворочают камни в старушечьих легких. От кровати идет кислый запах мочи и пота. Мари Лора находит лицо мадам. Щеки такие горячие, что она отдергивает руку и бежит наверх, спотыкаясь, крича «Дядя! Дядя!». В ее воображении весь дом пылает алым, под потолком дым, огонь взбирается по стенам. Этьен, хрустя суставами, опускается на колени рядом с мадам, потом спешит к телефону и произносит несколько слов. Возвращается бегом. В следующий час кухню заполняют женщины: мадам Рюэль, мадам Фонтино, мадам Эбрар. На первом этаже чересчур тесно. Мари Лора ходит вверх-вниз по лестнице, словно внутри огромной завитой раковины. Врач приходит и уходит. Иногда кто-нибудь из старух сухощавой рукой обнимает Мари Лору за плечи. Ровно в ту минуту, когда соборный колокол начинает бить два, доктор возвращается с человеком, от которого пахнет землей и клевером. Этот человек говорит «Здравствуйте». Потом поднимает мадам Манек на руки, выносит из дома и грузит на телегу, словно мешок с крупой. Стук подков удаляется, врач сдергивает с кровати простыни, а Этьен сидит в уголке кухни и шепчет «Мадам умерла». «Мадам умерла».